Глава первая. В конце предпраздничного дня городок был тих и малолюден. Казалось, все уже закупились продуктами, украсили дома и готовят любимое блюдо. Жаль, я не могла посоветоваться с Поляной, что лучше купить. Придется действовать наугад. Пока мы ехали к рынку, я мысленно набросала примерный список покупок, исходя из своих представлений о праздничном столе. И больше всего мне хотелось съесть кусочек шоколадного торта с взбитыми сливками и клубникой. Думаю, дети разделили бы мои предпочтения. Вот только я не знала ни одного рецепта или не помнила. Да и цена ингредиентов наверняка будет заоблачной. Не по моему приютскому карману. Даже золотой монетой. И тут до меня дошло. Я ведь не знаю стоимости денег. И сталкивалась с ними только на почтовой станции, и то теоретически. Та же мука. Сколько стоит килограмм? Или пуд, которым измеряла вес Поляна? Попросить Вителя помочь? Старичок наверняка больше моего знает о расценках, но я не хотела признаваться, что ничего не помню. А как это скрыть, не представляла. Да и ехали мы недолго, ничего путного придумать я не успела. Рынок оказался большим, но почти пустым. Кажется, за прилавками остались только самые жадные торговцы, которые не спешили домой, стремясь заработать как можно больше на таких запозднившихся покупателях, как я. В продуктовом ряду бродилось полдесятка скромно одетых мужчин и женщин. Прилавков с товарами было примерно столько же. «Вителей, вы не могли бы пойти со мной?» — попросила я, когда он привязал рыжуху к пустующей коновязи. Из-за позднего времени площадка для телег была свободна. Лошадь сможет сделать полукруг и выехать отсюда, ничего не зацепив. «Дык, а как сани-то бросить? А коли чего?» Старичок засомневался. «Так нет никого, и все просматривается». Я пожала плечами, не видя особой беды, если рыжуха постоит немного в одиночестве. «Мне нужна ваша помощь. Без мужской силы я не обойдусь». Польстила лишь слегка, но Вителей приосанился, даже будто стал повыше ростом. «Ну, тадыть пошли! Носильщики, небось, разошлись уже!» Он оправил бороду и двинулся за мной. Первой на нашем пути оказалась самодельная вывеска из толстого листа фанеры, на которой не слишком ровными буквами было выведено «Мясо-дичь». С двух сторон перед прилавком в утоптанную, смешанную со снегом землю были вбиты два столба, оба увешаны птичьими тушками. Причем на левом столбе птицы сохранили и головы оперения. Кажется, это была упомянутая дичь, потому что на домашних кур эти птицы не особо походили. Может, куропатки или рябчики, или вальчнепы. Больше промысловой птицы навскидку я назвать не смогла. На самом прилавке лежали небольшие куски мяса, разделанные на антрикоты, ребра и вырезку. А вот на стене за прилавком висели половинчатые туши свиней и овец, только головы лежали в стороне. Я не ожидала, что мясной отдел окажется таким натуралистическим. Все же антрикоты с ребрами были мне более привычны. Я велела себе собраться и не лицемерить. Любое мясо — это отданная жизнь. Нечего привередничать. Да и, думаю, половина туши выйдет дешевле, чем уже разделанные куски. «Чего госпожа желает?» Несмотря на мой наряд, торговец распознал во мне главную. А тем, что польстил с обращением, я не обманывалась. Для него важно продать, и для этого он готов называть покупателей хоть королями с герцогинями. «Половина свиной туши и пять птиц, которые в перьях», — уверенно заявила я, решив, что неощипанные должны быть дешевле. «Сию минуту, госпожа!» Угодливо заулыбался продавец, кланяясь и демонстрируя напомаженную залысину. Я сразу же поняла, цена мне не понравится. И угадала на все 100. «Полторы золотых монеты!» Выдал он и потянулся снимать тушу. «Сколько?» — ахнула я. За моей спиной крякнул Вителей, подтверждая невозможность подобной покупки. Однако детям нужно мясо. Они так долго просидели на капусте и краденных колбасах. Может, отказаться от птицы? Кто знает, сколько под этими перьями будет мяса. Может, там только скелетик под синей кожей. К тому же зимой лучше есть свинину, она жирная и питательная. Ладно, посмотрю, что подешевле, то и возьму. «А если без куриц?» — решила уточнить я. «Какие же это курицы?» — деланно оскорбился продавец. «Это наилучшие рябчики из наших лесов. Свежие только утром охотники принесли. Вчера эти птички еще бегали по нетронутому снежку». «Так вот почему такая высокая цена. Вроде рябчиков и ананасы всегда предпочитали буржуи, они, как известно, вели роскошный образ жизни». «Хорошо, без рябчиков», — согласилась я. «Только свинина». Продавец чуть посмурнел, но тут же нашелся. «Зря вы, госпожа, отказываетесь от рябчиков. Сейчас самый сезон для них. А мяско просто нежнейшее, так и тает во рту. Вы косточки обглодаете, не заметите». «Боюсь, что так и будет», — пробурчала я. «Если я дам все деньги за этих рябых кур, то придется глодать косточки». И уже громче добавила. «Сколько стоит половина свиной туши?» «Всего одну золотую монету». Лицо у продавца сделалось печальным, мол, себе в убыток отдаю. «Идемте дальше, Вителей. Кажется, там есть еще мясная лавка». Я развернулась от прилавка. Торговаться я не умела и просто признала свое поражение. Даже половину монет за четверть туши отдавать я не была готова. А меньше смысла нет покупать. «Подождите, госпожа!» Торговец даже выскочил в проход, чтобы меня остановить. «Ну что же вы сразу уходите? Я вам уступлю пару серебрушек и за 8 отдам». «Значит, в одной золотой монете 10 серебряных», — посчитала я. «Не так уж и много, а кормить мне нужно целую ораву». «Хорошо», — вздохнула я, делая вид, что он меня уговорил и выдала неожиданно. «Беру половину свиной туши за 2 серебряных монеты и 5 рябчиков в придачу». Лицо у торговца вытянулось так же, как и у меня, когда он озвучил цену. Но нашелся он быстрее. «А, госпожа шутить изволит!» Глазки сощурились, став щелочками, а губы расплылись в улыбке. Впрочем, в ее искренность не верили ни я, ни сам продавец. Поняв, что ответной улыбки не дождется, поскольку я говорю серьезно, он тоже сбросил маску весельчака. 7 серебрушек за 1/4 туши и 1 куру!» — выдавил торговец с таким несчастным видом, как будто у него забирали всю лавку за бесценок. А я поняла две вещи. Ощипанные птичьи тушки действительно принадлежат курам, и они дешевле пресловутых буржуйских рябчиков. И еще продавец готов уступать в цене. Во мне словно проснулось вдохновение. 3 монеты за 1/4 свиной туши и 5 куриц, или мы уходим. «Да что же вы со мной так, госпожа? Без ножа ведь режете!» Возопил торговец, вздымая руки к небу, словно призывая его в свидетели моей жестокости. И тут же нормальным голосом предложил. 6 монет, 1/4 туши и 2 куры. Сторговались мы на половине золотого. Затем я наблюдала, как продавец упаковывает 3 куриц и 1/4 свиньи. Меня переполняло удовлетворение. Конечно, осталось всего 5 серебряных монет, а купить нужно еще много чего, однако сама мысль, что мои дети наконец будут есть мясо, грела душу. Продавец закатывал глаза с умирающим видом и безмолвно шевелил губами, то ли читал отходную молитву, то ли клял меня за то, что его разорило. Вителей вызвался нести покупки, как самый сильный мужчина среди нас. Однако я разделила поровну. Ему свинина, в которой оказалось 1,5, а то и 2 пуда веса. Мне куры. Тушки хоть и откормленные, но навскидку весили не больше полупуда. Сама того не заметив, я перешла на местную систему. С приятным ощущением тяжести мы двинулись дальше вдоль торговых рядов. Следующей рабочей в такой час оказалась лавка с такой же фанерной вывеской, только гласившей «Рыба-зелень». Я рассудила, что рыба подождет до следующего раза, а зелень зимой слишком дорогая и двинулась дальше в поисках бакалейной лавки. Узнала ее без вывески, по запаху. В нос ударил сногсшибательный аромат пряности, шоколада и летавшая в воздухе взвесь из мелких пылинок, что неизменно возникает при пересыпании муки и круп. Я несколько раз чихнула, прикрывая свертком с курами. «Будьте здоровы, сударыня!» пожелала мне полная румяная женщина с толстой косой, закрученной в узел на затылке. «Спасибо», — я улыбнулась. «И доброго дня». «Доброго», — охотно откликнулась она. «Чего желаете?» Я окинула взглядом прилавок, уставленный разного размера плетеными емкостями с сушеными фруктами, орехами, специями, колотым шоколадом. На боковых полках глаз радовали банки с разноцветным медом, яркие коробочки с надписями «Чай», «Кофе», «Заморские лакомства». Скливо вздохнув, я оторвала взгляд от кофе и перевела на открытые мешки, стоящие у подножия лавки, с мукой и разными крупами. И снова вздохнула. «Нам нужно много всего, но монет у нас мало». «Тогда сначала выберите самое необходимое, а потом добавите, и на что хватит», — посоветовала торговка. Такой подход мне понравился, как и сама женщина, полная противоположность первого продавца. В ней не было желания выудить у нас всю наличность, нажившись за наш счёт, и это импонировало. «Нам нужна мука, крупы и масло». Начала перечислять я и поняла, что на больше денег вряд ли хватит. Ведь на продукты осталось только 4 монеты. Еще одна мне нужна, чтобы отправить письмо в Министерство народного просвещения. Хорошо бы купить чернил, чтобы не писать карандашом. Однако в нашей ситуации чернила являются такой же роскошью, как и рябчики. Торговка вопросительно смотрела на меня, ожидая продолжения списка, но я ее разочаровала. «На этом все. У нас всего 4 серебряных монеты». Называя сумму, я рисковала и боялась, что на приятном лице женщины сейчас появится то же выражение, что у предыдущего продавца. К счастью, мое опасение не оправдалось. «Может, тогда вместо круп возьмете овса? Он дешевле, больше выйдет. А коли ребятишкам кашу варит, так его смолоть можно». «Да, ребятишкам», — улыбнулась я, обрадованная, что удастся сэкономить и взять количеством. «Сколько их у вас?» На румяном лице торговки тоже расцвела улыбка. 9. Мы из дома презрения». «Сиротки, значит?» — кивнула своим мыслям женщина и крикнула куда-то за спину. «Эй, Вагур, иди-ка сюда!» Откинув рогожку, в лавку вошел высокий худой подросток с длинным носом и торчащими из-за шапки ушами. У него было недовольное заспанное лицо. «Чего, мам?» — пряча зевок, спросил он. «Отмерь-ка 2 пуда овса, да поживее!» — велела женщина строгим тоном, в котором слышалась нежность, и добавилась теплом в голосе, когда подросток ушел. Вагурка, сынок мой единственный». «Очень симпатичный мальчик», — ответила я, не зная, что еще сказать. «Отец-то его помер, одни мы остались», — продолжала откровенничать женщина и вдруг предложила. «А давайте я вам позапрошлогодних сухофруктов отцеплю. Они на продажу уже негодные, сухие больно, как деревяшки, а на компот ребятишкам сойдут». Я застыла, подбирая слова для отказа. «Без сухофруктов мы обойдемся как-нибудь, лучше муки побольше взять». «Да вы не переживайте», — разгадала мои сомнения торговка. «Без денег это! Они ж негодные, за что брать, а ребятишкам в радость!» Ответить я не успела. Пока пыталась преодолеть шок, подбирала слова, женщина уже скрылась за рогожей. «Чё это, госпожа директриса?» — тихим голосом спросил возница, о котором я почти забыла. «Прям-таки без денег?» «Похоже на то, Вителей, похоже на то». Торговка вынесла два мешочка и протянула мне. «Вот тут сушка, тут орехи старые, но без плесени, берите!» Она улыбнулась. «Найдете, где применить!» Я, наконец, отмерла и рассыпалась в благодарностях доброй женщине. Но что она только отмахнулась и занялась отмериванием муки. До ржухи нас провожал огурка, тащивший за собой тележку с двумя пудами овца, пудом муки, бочонком растительного масла и мешочками с дарованными гостинцами. А я про себя думала, что теперь у нас будет самый настоящий праздник, если не с тортом, то с пирогом точно.